Вообще Высоцкий был человек слушающий. В 71-м году мы сели на тихоокеанский лайнер «Шатару Ставели». Мы были гостями капитана Саши Назаренко. Володя с Мариной, я со своей Любаней, Чин-Чином, с детьми. Корабль 7 месяцев возил по миру немцев, англичан и разных прочих шведов. А 3 месяца в году плавал по Черному морю. Представляете, в 71-м году все как у них. И меню, и обслуга, и все-все по высшему классу. Суп «Министрон», салат «Ля Манде». На судне то и дело по радио громко раздавались команды. «Кранцы за борт», «Буксир подработать корму» и так далее. Все их слышали, все пассажиры пропускали их мимо ушей. И вот мы стоим на капитанском мостике, и вдруг Володя запел. И команды, короткие, злые, быстро ветер уносит во тьму, кранцы за борт, отдать носовые, и буксир подработать корму. Казалось, будто он всегда знал эти команды. Как он это делал, я не понимаю. Мы вместе стоим, слушаем, а у капитана Саши Назаренко слезы, а он свое. И опять продвигается, словно на ринге, по воде осторожная тень корабля. В напряжении матросы, ослаблены шпринги, руль полборта налево, и в прошлом земля. На «Шатару Ставели» мы с Высоцким ходили в 1971, 73 и 75 годах. В музыкальном салоне корабля мы давали концерт в 2 отделениях. Одно отделение я, другое Володя. В буклете вы найдете 2 фотографии у одного столба. И вот в одном из таких выступлений Владимир Высоцкий неожиданно для меня предварил одну из песен словами «Зяме Высоковскому». И его легендарному люльку из «Вытрезвителя» я посвящаю эту песню, которая называется «Милицейский протокол». Считай по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-богу, скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, чего б нам было с 5 бутылок? Мы пили близ прилавков за куточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Еще б я пил из горлышка с устатку и не емши. Но я как стекло был, то есть остекленевший. Ну а когда коляска подкатила, тогда у нас было 700 нарыло. Мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка, переборщили. А что очки товарищу разбили, так то портвейном усугубили. Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, что не буяньте, что разойдитесь. Ну, разойтись я сразу согласился. И разошелся, и расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, так то от помутнения. Орал не с горя, а от отупения. Теперь позвольте пару слов без протокола. Чему нас учит семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется и, конечно, скажет, пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, так отпустите, вам же легче будет. Ну, что вам возиться, коль жизнь осудит? Вы не глядите, что Серега все кивает. Он понимает, он соображает, а что молчит, так это от волнения, от осознания и просветления. Не забирайте, люди, плачут дома детки, ему же в Химки, а мне в Медведки. А все равно автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не содят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, привозят, Серега, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукареков, сержант поднимет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как мы распимся. Я рубль заначил, слышь, Серега, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, но спи, Серега. Когда мы плавали, я гулял по буфету, а Володя был в завязке. Ночами бренчал в каюте и очень любил, чтобы вокруг были люди. И как-то раз я, хорошо взятый, сказал ему ночью при всех: «Володя, тебя надо читать. Ты своей гитарой забиваешь слова, а тебя надо читать». Он говорит: «Ну, почитай». Я прочел ему: «На судне бунт, над нами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев вздернули на рею, но мало, надо было четверых». Наступила пауза, и в этой паузе он улыбнулся и сказал: «Марина, меня читать может только Зяма». С тех пор я его и читаю. Был шторм. Канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом. Пел ветер песню грубую, но вдруг раздался голос: «Человек за бортом!» И сразу полный назад: «Стоп, машина! На воду шлюпки! Помочь вытащить сукина сына! Или там сукину дочь!» Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги. Никто меня не бросится спасать и не объявят шлюпочной тревоги, а скажут: «Полный вперед! Ветер в спину, будем в порту по часам. Так ему, сукину сыну, пусть выбирается сам, и мой корабль от меня уйдет. На нем, наверное, люди выше сортом. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед. Ему плевать, что человек за бортом. Я вижу, мимо суда проплывают, ждет их приветливый порт. Мало ли кто выпадает с главной дороги за борт. Пусть в море меня вынесет, а там шторм 9 баллов, новыми деньгами за мною спустит шлюпку капитан, и обрету я почву под ногами. Они зацепят меня за одежду, значит, падать одетым плюс в шлюпочный борт, как в надежду, мертвою хваткой вцеплюсь. Здесь можно плюнуть с бака на корму, узлов немного, месяц на гаванну, но я хочу на палубу к нему, вернувшему мне землю капитану. Правда, скачкой у них перебор там, и в штормы от вахт не вздохнуть, но человеку за бортом здесь не дадут утонуть. На корабле я снова, путь прежний, прежний курс. Мне тянут руки, души, папиросы, и я уверен, если что-нибудь, мне бросят круг спасательные матросы. А значит, полный вперед, что нам льдина, я теперь ваш, моряки. Режь меня, сукина сына, и разрывай на куски. 28 июля 1980 года, в день похорон Владимира Семеновича Высоцкого, в театр на Таганке пришла телеграмма: «Все корабли черноморского пароходства во всех акваториях мира приспустили государственный флаг».